Счастливая Виола опустошала один бокал за другим и, наконец, наградила своего соседа за его заботливость горячим поцелуем. Красноватый свет лампы был бледен и как нельзя более подходил к пиру этой летней ночи. Счастливо улыбаясь, вошла и королева, опираясь на руку Матадора, в одну из таких же беседок, украшенную большой золотой короной, и опустилась рядом со своим фаворитом на скамейку. «У меня теперь только еще одно желание», — проговорила Изабелла, — «и тогда все достигнуто. Желание уничтожить Энрику. О, одна мысль, что моя рука настигнет ее, доставляет мне несказанное блаженство». «Уничтожить ее и взорвавшихся гвардейцев», — прибавил Марфори, всегда несколько завидовавший Серану и Приму. «Они все почувствуют мою руку. Я забуду прошедшее, и в сердце моем не шевельнется ни малейшее чувство жалости. О, если я узнаю, что они арестованы по моему приказанию, они не выйдут живыми из моих рук», — продолжала она, сопровождая эти слова грозным движением руки. И по ее мрачно блестевшим глазам можно было видеть, что она беспощадно исполнит то, что высказала. «Но не будем терять ни минуты, которая нам дана для развлечения. Мы одни, Дон Марфори, наливайте вина». Беседка, в которой сидела Изабелла со своим фаворитом, была наполнена благоуханием. К ветвям каштановых деревьев, окружавших ее, была привешена эолова арфа, струнами которой играл ночной ветерок. Чудные звуки ее, как бы исходившие из другого мира, благотворно подействовали на возбужденную королеву, и вскоре их беседка ни в чем не уступала тем, в которых герцог Рианцарес стоял на коленях перед Еленой, а Франциско де Ассизи держал в объятиях обеих баядерок. Было около полуночи, когда Изабелла быстро вскочила, услышав приближавшиеся шаги. В беседку вбежал запыхавшийся адъютант. Королева с изумлением посмотрела на вошедшего, одежда которого доказывала, что он пришел с крайне важным известием, так как он не успел даже стряхнуть с себя пыль. «Что случилось?» — спросила она. «Ваше Величество! Я приехал на взмыленной лошади», — почти задыхаясь, проговорил адъютант, — «чтобы сообщить вам известие, опять известие». «Арестовали ли, наконец, сеньора Энрику и ее спутника?» — спросила королева, подходя к бледному офицеру. «Я имею несчастье привести сюда известие, которое приведет ваше величество в негодование. Говорите, в Кадиксе вспыхивает восстание. Ну, это не первое, за которое нам приходится наказывать. Гарнизоны отказываются повиноваться и поднимают оружие против войск вашего величества». В эту минуту в беседку вбежал другой адъютант. «Ваше Величество, извините, — вскрикнул второй адъютант, упав на колени, — я не могу говорить, моя лошадь лежит мертвая в тысяче шагов от парка. Пушки стреляют с валов Кадикса, вся провинция участвует в восстании, войска вашего Величества перестают повиноваться». «Так надо их расстрелять», — проговорила Изабелла, гордо выпрямившись. — «Мы имеем власть на это. Войска и города переходят к предводителям. Совет министров не знает, на что решиться. Он посылает меня к вашему величеству. Гренада, Севилья с торжеством принимают восставшие войска». — «И кто же предводители? — спросила королева с блестящими глазами. — Которые осмеливаются поднимать против нас оружие? — Ваше Величество, это маршалы Прим и Серано. Вы лжете, скажите еще раз, я, вероятно, вас не поняла. Маршалы Прим и Серано вернулись в Испанию. Войска переходят к ним. Королева пошатнулась. — Выройте из могилы Зантильо! — вдруг вскрикнула она страшным голосом. «Он мне предсказал правду. Я же велела его убить. Маршалы Прим и Серано, которых я видела в зеркале».